60. Гуру. Закон диалектики сущего универсален. Он проявляется во всем. В периодической системе химической шкалы элементов, в музыкальной клавиатуре, в цветной шкале светового спектра, в годовом цикле времен года, в подъеме и падении стран. Великий закон противоположностей обнимает собою все явления жизни. Без него нет движения, нет жизни, нет эволюции. И весь проявленный мир подчинен его власти.